Пустота. Слышу только свое эхо. Шаги растирают километры промеж грехов и пыли. Растерзанные мысли без слов, с невозможностью быть объективно оцененными. Моножури, провозгласившимся пророком, кровно повествуя себе же с наружной жесткостью кроны о ничтожности в вечном и бескрайних просторах безветрия, невесомости между эстетикой и собственной тенью, где-то в пространстве пустоты посреди Невского проспекта.